«Прошу прощения, ваша светлость», — сказал Андерсон. «Но я позволю себе посоветовать вам при теперешних обстоятельствах умерить порывы вашего благородного негодования. Мы, к сожалению, не можем осуществить своих намерений без помощи тех, кто движим более низкими побуждениями, нежели наши. Мы не можем отказаться от услуг таких молодцов, как наш приятель капитан Дальгетти. Изъясняясь библейским слогом святош из английского парламента, мы говорим: «Сыны Зеруаха еще слишком опасны для нас». «Стал быть, мне и впредь придется притворяться», — сказал лорд Ментейт, «как я делал это до сих пор, поняв ваш намек. Но я с удовольствием послал бы этого молодца ко всем чертям». «Да, милорд», — заключил Андерсон, — «помните, что укус скорпиона лечат, приложив к ранке другого раздавленного скорпиона. Но тише, нас могут услышать». Одна из дверей зала отворилась, и на пороге показался рослый мужчина, чья гордая осанка и уверенная поступь, равно как и его одежда и орлиное перо на шапочке, изобличали человека высокого звания. Он медленно подошел к столу, не обращая внимания на Ментейта, который поздоровался с ним, назвав его Аланом. «Не нужно сейчас с ним заговаривать», — шепнул графу старый слуга. Вошедший сел на пустую скамью перед очагом и, вперив неподвижный взгляд в рдеющие угли, погрузился в глубокое раздумье. Его мрачный взгляд, дикое и исступленное выражение лица выдавали в нем человека, который так поглощен собственными мыслями, что не замечает окружающего. Будь это житель Нижней Шотландии, такая угрюмая суровость, быть может, следствие уединенной и аскетической жизни, могла бы быть приписана религиозному фанатизму. Но шотландские горцы редко страдали этим духовным недугом, столь распространенным в ту пору среди англичан и обитателей Нижней Шотландии. Впрочем, и у горцев были свои предрассудки, затуманивавшие их разум нелепыми бреднями так же сильно, как пуританство затуманивало умы их соседей. «Ваша милость», — повторил старый слуга, приблизившись к лорду Ментейту и говоря еле слышным шепотом, «вам лучше сейчас не обращаться к Алану, рассудок его помрачен». Лорд Ментейт кивнул головой и уже больше не делал попыток заговорить с молчаливым хозяином. «Не сказал ли я», — внезапно произнес последний, выпрямившись во весь рост и пристально глядя на старого слугу, «не сказал ли я, что прибудут четверо, а здесь их только трое?» «Верно, так ты сказал, Алан», — отвечал старый горец. «И четвертый уже идет сюда из конюшни, громыхая железом. Он точно краб в скорлупе, и грудь, и спина, и бедра, и ноги у него в латах. А куда прикажешь посадить его? Подле Ментейта или на нижнем конце стола рядом с его почтенными слугами?» Лорд Ментейт сам ответил на этот вопрос, указав на стул рядом с собой. «А вот и он», — объявил Доналд, увидев входящего в зал капитана Дальгетти. «Надеюсь, в ожидании более сытной трапезы господа не откажутся закусить хлебом и сыром, как только хозяин со своими гостями, прибывшими из Англии, вернется с охоты. Наш повар Дугалд угостит вас жареной козлятиной и дикой олениной». Между тем капитан Дальгетти вошел в комнату и, подойдя прямо к стулу, стоявшему рядом со стулом лорда Ментейта, облокотился на спинку.